но похоже, что ее разделял уже сам Конфуций. Конфуций, стоящий на краю могилы, был как никогда далек от своей заветной цели. И все же он был как никогда покоен. Он знал, что поверхность жизни хранит в себе недостижимую глубину. Ему открылась окончательная истина его жизни. Следовать велению сердца, не изменяя жизненным предписаниям. Он знал, что в самоотречении воли таится и высшая награда, что свободен тот, кто принимает неизбежное и дает звучать одному вечно ускользающему напеву среди всех голосов земли. Он открыл мир, который никто не мог разрушить. Он сам создал себе свой вечный памятник, жизнь, претворившуюся в культуру. Теперь ему оставалось сделать последний шаг, войти в этот правдоподобно обманчивый мир и обрести бессмертие, ибо бытие неизбежно имеет конец, но смысл бытия неисчерпаем. Последние наставления. В жизни Конфуция проглядывает одна великая загадка. Загадка единства ритуальной заданности поведения и внутренней свободы духа. Удел Конфуция в миру – безукоризненная аккуратность каждого жеста и слова, изысканное кружево стильных манер, сквозь которое просвечивает духовный свет жизни. Это мир теней, отблесков, отчужденных следов мировой событийности и мир-экран, мир-ограда, оберегающий полноту добродетели мудрого. Конфуций живет в миру строго по этикету. И не более того. Он защищает этикетом свою неприкосновенность и свое достоинство. Ему нравится держать дистанцию в светском общении. Хороший человек не стремится получить доступ во внутренние покои чужого дома, часто повторяет он. Мы никогда не узнали бы о внутреннем источнике силы учителя, о сокровенном просторе его сообщительности с миром, о теплоте его сердца, согревающей древнюю правду, если бы не одно совершенно особое измерение его бытия, его школа, круг его учеников, которые только и имели возможность и право бывать во внутренних покоях дома учителя Куна. Разумеется, речь идет о школе не просто как учебном заведении, но как пространстве внутреннего доверительного общения между людьми, обители многотрудной праздности самовысвобождающегося духа, затаенной мечте о совершенстве дальней пристани жизни. Школа Конфуция, мы уже знаем, не отгорожена от жизни и даже едва ли отделена от нее. В сущности, она и есть жизнь подлинная и доподлинно прожитая. Она есть жизнь внутри жизни. Ничего удивительного, что в обществе учеников Конфуций держится совсем не так, как в свете. Здесь его церемонность отступает на второй план или вовсе испаряется, и перед нами встает образ человека поразительно живого и непосредственного, задумчивого, остроумного, ценящего шутку, готового признать свои ошибки, в чем-то сомневающегося, порой даже тоскующего или рассерженного, но всегда внимательного к ближнему и требующего от себя и от других искренности каждого поступка и каждого слова. Образ скорее заботливого отца и старшего товарища, чем классного наставника. Он и в самом деле называл учеников своими детьми. Он любил их, как родных детей. К учителю Куну приходили за наукой десятки. Единицам удавалось войти в круг близких учеников, тех, кто был допущен в личные покои учителя. Мы довольно много знаем об этом новом поколении лучших выучеников Конфуция, поскольку именно им и их собственным ученикам мы обязаны появлением на свет книги «Беседы и суждения». Все они были моложе учителя, по крайней мере, лет на 40, и годились ему не то что в сыновья, но и чуть ли не во внуки. Как и старшие ученики, они были люди очень разные по характеру, интересам, происхождению, способностям. Все же преобладали среди них отпрыски высокопоставленных семей, чему не следует удивляться. Искать расположение учителя Куна уже не считали зазорным даже знатнейшие аристократы. А Конфуций честно признавался: «Те, кто пришел ко мне поначалу, были по части ритуалов и музыки.